Подходило время ужина. Милтон совершил традиционный круг по саду и вошел в храм. Ему нужно сегодня отдохнуть, а завтра будет видно, что делать. Если его люди не вернутся к утру, придется отправить своих слуг на воинов для найма. Не самому же шляться по тавернам. Также утром должен приехать отряд из соседнего города, Зарма, но там наверняка будет свой старший жрец, и людей он Милтону вряд ли даст. Глава 18. Миха проснулся от странного ощущения, его словно кто-то мягко и нежно толкал в бок. Он подскочил и быстро осмотрелся. Никого. Ночевал он на небольшой поляке в роще. Это была даже не поляна, а прореха между деревьями, оставшаяся на месте спиленного дерева. Собственно, он здесь и остановился, потому что тут лежала куча сухих веток, оставшихся от того дерева. Костер погас, но луна находилась практически в зените и неплохо освещала полянку. Правда, что творится в леске, было плохо видно. Михаил решил было, что ему что-то приснилось, и хотел подкинуть дров, раз уж проснулся. Но тут услышал вдали тихий шорох веток, а еще через пару мгновений, чью-то тяжелую, но аккуратную поступь. Неприятный холодок пробежал по позвоночнику. Миха привык в красной зоне, что к нему звери сами не суются, а здесь можно было ожидать чего угодно. Вроде и населенная местность, деревня рядом, но кто знает, какие монстры тут бродят по ночам. Хотя были бы монстры, деревенские оградили бы поселение стеной, а не обычными заборчиками. Поступь приближалась, и парень на карачках юркнул за ближайшее дерево. Переключился на аурное зрение и создал щуп, приготовившись превратить его в лезвие. Сейчас это было единственное его оружие, и на него вся надежда. Вглядевшись в сторону шума, Михаил различил между деревьями три ауры, медленно продвигавшихся в его сторону. Впереди шел зверь, похожий на варана, чуть дальше здоровенная аура принадлежала ездовому страусу. На страусе сидел человек с очень яркой аурой. «Маг, это еще что за хрен? Опять по мою душу? Когда ж вы кончитесь-то?» — подумал парень. Это начинало сильно напрягать. «Как прикажете жить в этом мире, если практически каждая сволочь пытается тебя либо убить, либо захватить? Сперва сито, потом маг этот доморощенный, жрецы, теперь опять какой-то гад пожаловал. Уж явно не с мирными намерениями явился. С мирными намерениями не подкрадываются ночью». Михаил догадывался, кто это и откуда. Лошадь, как у тех храмовников, мощная аура мага, а собака для поиска следов, это однозначно жрец. Причем самый натуральный, не то что те двое. Тот полумаг мог бы располосовать Миху на кучку фарша, если бы не спонтанная реакция его ауры. Илан вообще был простым послушником, а тут целый маг. По словам Химуса, маги-жрецы намного сильнее простых магов. Что от него можно ожидать? Убежать не получится, этот урод на своей курице догонит, значит, нужно попытаться ударить первым, чтобы он не успел применить свою магию. Михаил пришел к такому выводу и затаился, ожидая, когда жрец выберется на поляну. Все испортила тварь на четырех лапах. Собака-варан медленно вышел на полянку, поводил мордой и зарычал на Михаила. Он тут же нырнул на зеленый слой, чтобы исчезнуть из этого мира, но это почему-то не удалось. В ушах раздался противный писк, изображение перед глазами мигнуло, и все. Разбираться, что к чему и почему, было некогда, и Миха попробовал белый слой, но добился того же результата. Это было очень плохо, тихо смыться не получится. Тогда парень попытался слиться с деревом, но эта собака-тварь, издав тявкающий звук, прыгнула к нему. Зверь был довольно большой, крупнее любой собаки, да и пасть у него была полна острых зубов. Поэтому Михе пришлось обороняться. Он превратил щупальце в лезвие и ударил им по морде варану. Лезвие легко раскроило череп пополам, и зверь сходу уткнулся в землю, брыкнулся пару раз и затих. За те мгновения, что Миха отбивался от собаки, жрец успел соскочить на землю и укрыться за деревом, а его страус, трубно заревев, кинулся на парня. Несмотря на свои размеры, птичка была очень шустрая и буквально за пару секунд оказалась перед Михой. Он тут же полоснул его по морде, но не успел достаточно уплотнить лезвие, и оно не причинило сильного вреда. Пришлось кубарем откатиться назад, спасаясь от полного зубов клюва. Вскочив на ноги, Миха ломанулся за следующее дерево, но тут прилетел какой-то подарок от мага. Миха не видел, что это было, но ощутил удар по первому слою ауры в спину, а последовавший взрыв швырнул его вперед. Взрыв и удар о землю оглушили парня, но разлеживаться он не стал, а попытался откатиться в сторону. Рядом оказалось дерево, и он змеей юркнул за него, так как спиной ощутил приближение страуса. Стоило скрыться за стволом, как под него ударил очередной снаряд мага, осыпав Миху комьями земли. Парень пытался в экстренном порядке что-нибудь придумать, но ничего стоящего в голову не приходило. Клювастая тварь заходила сбоку, а жрец пока не мог в него попасть, поэтому Миха сосредоточился на страусе. В этот раз ему хватило времени, чтобы создать нормальное лезвие. Страус высунулся из-за дерева и, разинув клюв, издал радостное клокотание. Михаил рубанул его по голове наискосок, но чуть не дотянулся. Правда, птичке и этого хватило. Клюв с частью головы и одним глазом упал на землю перед Михой, а страус, хрипя и разбрызгивая кровь, попер куда-то в сторону жреца. Парню попала на лицо кровь чудища, и пока он протирал глаза, послышался удар. Страус врезался в дерево, за которым прятался маг. «Ты кто такой?» — крикнул жрец. Миха не стал отвечать, он высматривал пути отступления. «Нужно попытаться сбежать. Этот маг-артиллерист теперь без лошади, может, не догонит. Правда, стреляет он неплохо». Парень попытался задом переползти за другое дерево, подальше от мага. Как назло, под коленкой хрустнула ветка. Тут же прилетел небольшой шар, невидимый обычным зрением, но сверкающий ваурном. Он ударился в дерево рядом с Михаилом, и ствол разлетелся щепками, заставив его вжаться в землю. Послышался громкий треск. Миха приподнял голову и увидел падающее на него дерево. Черт! Он покатился в сторону, опасаясь вставать на ноги, но тут же понял, что не успеет, от ствола увернется, но ветки его накроют. Пришлось вскочить на карачки и убегать на четырех костях. Маг не оставил этот маневр без внимания, и в Миху тут же прилетел очередной сгусток. Сильный удар, взрыв, полет и приземление в кустах. В голове стоял гул, перед глазами плясали разноцветные искры. Михаил не мог понять, где низ, где верх, в какой стороне маг и куда ему двигаться. Но двигаться нужно, а то хана. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы выбраться из куста, в который его забросило взрывом. А когда смог поднять и сфокусировать взгляд, увидел перед собой фигуру мага. Приплыли. Мелькнула мысль, но сдаваться он не собирался. Энергия у него еще была, поэтому он сосредоточился на создании мощного лезвия, чтобы одним ударом располовинить жреца. «Это ты убил Илона?» — спросил маг, подходя ближе. В руке у него Михаил различил кандалы. «Я, и второго тоже». Со злостью выдохнул парень и шарахнул мага лезвием поперек туловища. «А!» — заорал он, когда лезвие коснулось ауры мага. Миху словно ударило мощным разрядом тока, в глазах полыхнуло и его отбросило обратно в куст. Маг в этот момент летел в другую сторону, куста там не оказалось, зато попалось дерево. Миха вновь начал выбираться из злосчастного куста, но жрец очухался раньше и запустил в него какое-то огненное заклинание. Куст полыхнул пламенем, окутавшим Михаила со всех сторон, но жар за первый слой ауры проникнуть не смог. Правда, парень понял, что энергии надолго не хватит, и ломанулся напролом в первую попавшуюся сторону, лишь бы выбраться из огня. Вывалившись из куста и перекатившись на спину, он опять увидел рядом жреца. В ауре мага быстро собирался какой-то сгусток. Миха не стал мешкать и, подкатившись ему под ноги, сделал мощную подсечку. Жрец взмахнул руками, падая на спину. Недоделанное заклинание в ауре вспыхнуло и распалось, а парень кинулся на него сверху, метя кулаком в морду. Но его удар пришелся в какую-то защиту, окружавшую ауру мага, а потом эта защита отбросила Михаила в сторону. Понимая, что этого гада ему, похоже, не одолеть, Михаил решил бежать. Пока жрец вставал, Миха на карачках перебежал за ближайшее дерево, там вскочил на ноги и побежал. Петляя как заяц, парень несся, насколько позволяла видимость. А она была плохая, лунный свет сквозь листву почти не проникал, а аурное зрение не особо помогало, так как тут все было живое и ауры растений сливались, накладываясь друг на друга. Рядом взорвалось дерево, и Миха инстинктивно шарахнулся в сторону, зацепившись ногой за упавшую ветку. Смягчив падение кувырком через плечо, он снова вскочил, но тут же на него налетел рой мелких сгустков энергии. Они тыкались в среднюю ауру и вырывали из нее целые куски. Михаил побежал дальше, пытаясь на ходу отбиться от этих тварей. «Стой, мразь!» — орал где-то позади жрец. Мелкие твари не отставали, а Михе никак не удавалось от них отбиться. Они продолжали рвать ауру, и парень чувствовал, как энергия его покидает. Еще немного, и он свалится без сил. Михаила стала охватывать паника, положение казалось безвыходным. Совершенно неосознанно он вновь попытался нырнуть на белый слой, точнее, включил необходимую вибрацию ауры. Снова мгновенная вспышка и его выкинула назад, но вместе с ним с белого слоя просочился комок энергии, один из тех, что он видел ранее. Михаил был на грани отчаяния, поэтому не придал этому значения, лишь отметил краем сознания. Неизвестное энергетическое существо заметалось внутри внешней ауры парня с быстротой молнии, уничтожая заклинание мага. Буквально несколько секунд и с ними было покончено, а Миха уловил эмоцию удовлетворения от существа. «Спасибо тебе, дух», — мысленно поблагодарил парень, постепенно приходя в себя. Маг отстал, но еще несколько раз раздавались взрывы где-то позади. Михаил не оглядывался, он сосредоточился на земле под ногами, мельком поглядывая на духа в своей ауре. Впереди возникла сплошная стена кустов, но Миха побоялся останавливаться. Проходов в зоне видимости он не увидел и ломанулся на пролом. В лунном свете блеснула вода и, вывалившись из куста, парень с головой ушел в небольшую речку. Вынырнул, отплевался и осмотрелся, прислушиваясь к звукам позади. Слышались лишь привычные лесные звуки, перекличка птиц, трели насекомых, шелест ветра в кронах. Река имела метров 5 ширины и довольно быстрое течение. Небо почти полностью закрывали кроны деревьев, а с берегов свисали ветки кустов. Михаил решил пока не выбираться на берег, а тихо спуститься вниз по течению. Слышимость в ночном лесу довольно неплохая, и жрец вряд ли сможет подобраться к берегу бесшумно. Миха сможет услышать его заранее и выбраться на другой берег, но более предпочтительно, если маг его потеряет. Так и плыл он потихоньку, помогая себе руками, но стараясь не шуметь. Интересно, что дух совсем не замечал разницы между водой и воздухом. Похоже, ему было все равно. Продержался парень в воде примерно час, потом начал замерзать. Вода в реке была хоть и не холодной, но и не парное молоко. К тому же Михаил практически не двигался. Сколько он проплыл и куда эта река вообще течет, он понятия не имел. Ему главное оказаться подальше от того неубиваемого мага. По пути он успел полностью прийти в себя и немного обдумать сложившуюся ситуацию. Дело было плохо. В поселок теперь соваться точно нельзя. Сумки с едой он лишился. Новую одежду снова порвал. Вдобавок опять не знает, где находится. Конечно, утром будет понятно, куда идти. Но на что можно напороться по пути в красную зону, неизвестно. Самое плохое, что не удалось убить этого жреца. Как бы ни кинулись искать его все местные храмовники. Еще какая-то чертовщина с переходом на другие слои. Неужели он утратил свою способность? Нужно проверить, как только энергии подкопится. Есть ли теперь смысл идти в красную зону? Если он утратил способность перемещаться на другие слои, то и зона может не помочь. И что тогда делать? Забиться в глушь и сидеть тихо, как мышь до самой старости? Такая перспектива откровенно не радовала. Миха поставил себе задачи проверить, что случилось с погружением. Если это был лишь временный сбой, то добраться до красной зоны и попытаться проникнуть на землю. Если это не получится, то придется как-то здесь обустраиваться. Здесь он порядком нашумел, поэтому лучше будет уйти куда-нибудь подальше, может, в другое королевство, или поселиться в красной зоне, ему там вполне неплохо жилось. Сейчас у него нет автомата, зато первый слой ауры рубит практически все. Правда, жрец оказался защищен от его лезвия. Михаил понадеялся, что достаточно проплыл по воде, чтобы погоне было трудно найти его следы. Главное — оторваться от жрецов и больше им на глаза не попадаться. Он вспомнил запах ауры жреца, который ощутил, когда находился близко, и его передернуло. Если энергия, поглощаемая извне, была противна, то аура жреца вызывала полное отвращение. От одного воспоминания ему стало нехорошо. Твари с такой мерзостью не должны жить. Миха понял, что неосознанно пришел к выводу: жрецов нужно мочить, если есть возможность сделать это наверняка. Выбравшись на берег и продравшись через кусты, он оказался на засеянном какими-то злаками поле. Поле тянулось влево вдоль реки, а справа и прямо был лес. Михаил поплелся прямо. У реки оставаться нельзя, лучше уйти подальше в лес, там его будет труднее найти. Нужно где-то отдохнуть, просушиться, подлечить ушибы, которыми было покрыто все тело после подарочков мага. Еще нужно что-то есть. Если не удастся найти что-нибудь в лесу, придется выходить к людям и надеяться, что храмовников поблизости не окажется. Не могут же они в каждой деревне быть. Часа два он брел по лесу, и этот лес ему не нравился. Слишком он ухоженный, словно не лес, а городской парк. Ни буреломов, ни веток под ногами. Что растет на деревьях, было не видно, но внизу не валялось никаких плодов. Вполне возможно, что лесные здесь что-то выращивают. Устраивать стоянку здесь было бы глупо. Неизвестно, как отреагируют хозяева этого леса, а где кончается их территория и как отсюда выбраться, Парень не знал, но ближе к рассвету лес начал меняться и вскоре стал самым обычным. Пройдя еще с полкилометра, Миха просто упал без сил в яму под выворотнем. Сил едва хватило, чтобы прикрыть себя несколькими ветками, а потом он просто отключился, позабыв про все, что с тобой случилось. Пораженно спросил Энар Тикуна, своего заместителя. Милтону доложили, что Тикун вернулся на рассвете верхом на Харуниквика, а в поводу привел еще одного. Энар решил лично спуститься и расспросить жреца. Тот без сил повалился в кресло и скривился от боли. Выглядел он так, будто всю ночь вел бой минимум с десятком магов. Аура вся в лохмотьях и почти пустая, одежда драная, вся в крови, лицо исцарапано. У меня был бой с каким-то монстром. Я не смог понять, кто он или что он, но начну сначала. Я нашел Харуниквика Илана в лесу, рядом лежал труп Илана. Его убили ножом в глаз. Шумер смог взять след убийцы, и я направился по нему. Правда, след там был такой, что я и сам бы его нашел. Убийца шел на восток, прошел через деревню Таринкаи, не доходя пары лиг до Туньи, свернул в рощу. Туда я прибыл уже ночью и решил, что в темноте будет легче его взять. Убийца каким-то образом почувствовал мое приближение, хотя никакой сигналки там точно не было. Я видел его ауру, не маг, не полумаг, простой человек, судя по всему неопределенной касты, какой-нибудь барончик или просто сынок богатого торговца. Это я поначалу так подумал, а потом он убил моего шумера. Просто взял и убил. То есть как это просто взял и убил? Чем? Не знаю, мне не видно было. Шумер кинулся на него и тут же умер. Магии я тоже не почувствовал. Тогда я натравил на него своего Харуна, а сам стал ловить момент, чтобы ударить заклинанием. Ударил. На нем оказалась мощная защита, и она спокойно выдержала мой таран. Ты представляешь? А магии не чувствуется. Потом я еще раз в него попал, затем накрыл огненным валом. Ты представляешь? Кусты сгорели, а ему хоть бы что. Жрец разнервничался, вскочил, позабыв про усталость и прошелся перед Милтоном. Я ведь поначалу хотел взять его живым, хотел узнать о судьбе Квика. Но этот урод сбежал. Пришлось отправить ему вслед рой пожирателей, а сам пошел следом. Ну и как, пожиратели что-нибудь оставили, или ты не успел их отогнать? Скривился Энар. Заклинание пожирателей было из запрещенных. Это был рой псевдоживых энергетических тварей, способных сожрать человека за несколько минут. Сперва они съедали энергетическую составляющую, потом вытягивали энергию из самого тела, оставляя после себя лишь вонючую слизь. Деактивировать их было очень сложно, не зная специального кода, который установил выпустивший их маг. Потому и запретили это заклинание, что хозяина пожирателей могли убить, а они продолжали бы жрать все подряд, пока не найдется умелец, способный что-то с ними сделать. Милтон и не знал, что эта гадость известна его заместителю. Пожиратели. Он их уничтожил. Как? Я не знаю. Тикун снова сел и уставился на Энара. Пару раз я ощущал разрыв. Что? Ты уверен? Вскинулся Милтон. Да, точно. Сперва это произошло еще до нападения на него Шумера, но я решил, что мне показалось. Но когда он убегал, я четко почувствовал разрыв. Вот значит, о какой скверне говорил Арнор. Но при чем тут красная зона? Задумчиво пробормотал Энар. Он кратко пересказал Тикуну свой разговор с богом, и они оба задумались. Разрывы мироздания иногда случались стихийно, и из сопредельного мира проникали мерзкие демоны, вселявшиеся в ауры людей или животных, которые имели неосторожность оказаться в месте разрыва. Эти твари выедали ауру живого существа, постепенно заменяя ее собой. Человек становился полностью подвластен демону, то есть одержимым. Обычно у таких демонов была одна цель – размножение. Одержимый мог заразить любого человека простым прикосновением к ауре, и тот через время становился таким же. Это было как заразная болезнь. Хорошо, что это случалось очень редко, да и убить одержимого было нетрудно. Нужно убить тело, и демон просто погибал без подпитки жизненной энергией. И обнаружить их было легко. Аура одержимых сильно отличалась от обычной. Когда случались разрывы и удавалось достаточно быстро опознать опасность, маги легко справлялись с напастью. Если встреченный Тикуном человек одержимый, его будет нетрудно найти. Только настораживают его непонятные способности. Видимо, в мир проник не обычный демон, а как минимум архидемон. А может, и сам владыка Белой Мглы. Если так, тогда понятно, кого так боится Арнор, своего извечного противника. Скоро приедут жрецы из Зарма, надо будет им сообщить все это. Необходимо начать поиск одержимого немедленно, всеми силами. Привлечь всех, кого только можно, не жалея денег. Пусть одержимый силен, но он не бессмертен, точнее его тело, это тело обычного человека. Нужно уничтожить его как можно быстрее, пока не началась эпидемия. Ведь одержимые, созданные такой сильной тварью, могут оказаться тоже очень сильными, и тогда будет реальный конец света. Глава 19. Проснувшись, Михаил первым делом провел ревизию собственного состояния, а затем имущества. Состояние было вполне в норме, а вот с имуществом не очень. Новая одежда зияла дырами, а из вещей в карманах только зажигалка и кошель с деньгами, да еще нож на поясе. Проспал Миха почти до обеда, и желудок уже требовал пищи, ведь последний раз он ел вчера вечером, а потом такие нагрузки были. Кругом был обычный зеленый лес, и парень огляделся в поисках чего бы пожрать. Как назло, ничего в зоне видимости не нашлось. Нужно куда-то идти, желательно на восток. Плохо, что он не представлял, в какую сторону сначала бежал, а потом плыл ночью. Сориентировавшись по солнцу, Миха медленно побрел в сторону красной зоны. Чтобы отвлечься от мыслей о еде, он принялся исследовать собственную ауру. Первый слой за ночь неплохо восстановился и даже немного увеличился. На среднем тоже заросли все прорехи, оставленные заклинанием жреца. А во внешнем слое все так же плавал дух. «Привет, как ты тут? Домой не хочешь?» Не то чтобы парень надеялся, что дух его поймет, просто так подумал. Дух несколько раз пролетел перед лицом парня, а потом завис над левым плечом. От него пришли какие-то непонятные эмоции. Миха расшифровал их как согласие остаться тут. Вспомнив о неудачных попытках погружения, парень тут же проверил это дело, нырнув на белый слой. Это удалось легко, и он увидел вокруг себя около десятка духов. Они держались на почтительном расстоянии, но не отставали. Михин помощник рванул к своим собратьям, немного покружил возле них и вернулся на место. Миха не стал возражать, вреда от него пока не было. Он вспомнил свое пробуждение перед появлением жреца, а ведь этот дух каким-то образом его разбудил. Значит, точно не враг. Но что-то ему, видимо, требуется от парня, нужно как-то выяснить, что именно. Может, ему просто интересно побывать в реальном мире, ведь, судя по всему, за пределы ауры он выбраться не может. Кто знает, Михаил решил, что пока дух ему только помогает, то пусть тусуется рядом, вдруг еще поможет чем. Тот жрец наверняка просто так не успокоится и будет искать его, скорее всего, не один. Значит, такой добровольный охранник не помешает. Вынырнув в реальность, Миха проверил зеленый слой, все работает как часики. Значит, дело было в жреце. Этот гад каким-то образом может блокировать выход в сопредельные пространства. Это плохо, очередную такую встречу можно не пережить. Интересно, это все маги могут делать или только жрецы? Проверить это можно только на практике. А вот этого совсем не хотелось, лучше уж находиться в неведении. Михаил шел не торопясь, внимательно осматривая деревья на предмет плодов. Конечно, лучше было бы поймать какую-нибудь дичь, но это вряд ли получится без стрелкового оружия. Аурные лезвия, конечно, хороши, но только на близком расстоянии, а дичь его к себе близко не подпустит. «А куда вы идете?» — раздался тонкий голосок откуда-то сверху. Михаил аж подпрыгнул от неожиданности и, мгновенно создав лезвие, заозирался по сторонам. Справа вверху на дереве зашевелились ветки, и оттуда выглянула зеленая рожица, а потом на землю спрыгнула и ее обладательница. Это оказалась девочка из касты лесных, на вид лет 10. Следом за ней с дерева спрыгнул небольшой зверек, почти копия виденного в деревне, но с длинными когтями на лапах. Девчонка с интересом разглядывала Миху, а он ее. «Туда», — наконец ответил парень, незаметно осмотрев округу и никого больше не заметив. «А ты что здесь делаешь?» «Гуляю, заковыгуливаю», — просто сказала девочка и погладила зверька. «Одна, что ли? А что такого? Мне мама разрешает здесь гулять. А вот такие, как вы, здесь не гуляют. Вы к нам в деревню? А к кому? А как вас зовут? А вы странный. Вы кем хотите стать? Я таких никогда не видела», — затараторила девочка. Миха помотал головой. «Погоди, и где твоя деревня? А, вы заблудились», — воскликнула мелкая и радостно подпрыгнула. «Мама говорила, что другие не умеют по лесу ходить. Значит, это правда. А давайте я вас в деревню провожу, я знаю дорогу не только поверху». Михаил никак не мог въехать, что ему делать? С одной стороны, в деревню идти опасно, вдруг там жрец какой есть. С другой, жрать-то хочется. «Слушай, а ты можешь мне принести еды? Я денежку заплачу». «Так пойдемте, сами у мамы купите. Она дома сейчас». Девчонка ухватила парня за руку и попыталась сдвинуть с места. «Не, я не пойду, я тебя здесь подожду», — сказал Миха, пытаясь на ходу что-нибудь придумать. «Видишь, у меня вид не совсем в порядке. Продемонстрировал он дыры на одежде. «Не хочу, чтобы меня в таком виде видели приличные люди». Михаил долго уговаривал девчонку, ей непременно хотелось привести парня в свою деревню, но в конце концов уговорил. Маленькая лесная запрыгнула на дерево и практически бесшумно растворилась среди листвы. Зверек закрванул следом. Честно говоря, Миха не особо рассчитывал на то, что девчонка ему что-то принесет, но подождать все же надо было. На всякий случай он приготовил пару щупалец, чтобы была возможность в любой момент превратить их в лезвие, и уселся на упавшее дерево. Девчонка не подвела, не прошло и получаса, как из кроны вновь выглянула довольная мордашка. «Ждете?» – удовлетворенно кивнула проказница. Мама сказала: «Деньги вперед, 6 медиков». У Михаила в кошеле медных монет не было, поэтому он достал одну серебряную. «А во, Зак, иди возьми!» – скомандовала девчонка, и ее зверек, мигом спустившись с дерева, застыл перед Михой. Парень подал ему монету, зверь взял аккуратно ее зубами и пулей шмыгнул к хозяйке. «Хорошая собачка», — удовлетворенно подумал Михаил. У него в детстве был пес Рекс, и Миха пытался научить его приносить тапочки, но так ничего толкового и не добился. Рекс по команде их находил, хватал зубами и начинал грызть. Потом пришлось долго отучивать. Девочка забрала монету у зверя, осмотрела ее, а потом на веревке спустила корзинку. Михаил принял ее и отвязал. В ней были плоды различных размеров, что-то завернутое в большой лист и деревянная бутыль. «У меня сдачи нет», — заявила девчонка, не собираясь спускаться с дерева. «Можете взять корзинку и бутылку себе». «А, чуть не забыла». Она вытащила из кармашка небольшую деревяшку и кинула Михе. На куске дерева была намотана такая серая нить, а в сердцевину была вставлена игла. Только иголка была не металлическая, а деревянная. Это был явно шип какого-то растения. «Спасибо тебе, лесная фея», — поблагодарил парень. «А кто такая фея?» — тут же спросила девочка. «Меня Лита зовут, а не фея». «Фея — это добрая волшебница», — пояснил с улыбкой Михаил. «Не, я не могиня», — помотала головой Лита, «но хотела бы ей стать». «Ладно, я побежала, надо денежку маме отнести, а то она волнуется». Погрустнела она и крикнула куда-то в сторону: «Семир, домой». Девчонка скрылась, а Миха лихорадочно выискивал этого неизвестного Семира. Он так и не смог ничего разглядеть, даже ауру, но кроны деревьев подозрительно подрагивали под чьими-то мощными скачками. «Охренеть! А я-то думал, чего это ребенка одного в лес отпустили, да еще к незнакомому дядьке!» — пробормотал парень и, прикинув направление, куда унесся неизвестный Семир, двинулся в сторону, чтобы обойти деревню лесных. Но далеко он уйти не смог. Голод давал о себе знать, а из корзины так вкусно пахло, что парень не выдержал и устроил привал. Заодно нужно было заштопать одежду. Пусть он и не собирался кому-либо показываться на глаза, но в драной одежде самому неприятно ходить. Утолив голод и кое-как заштопав самые большие дырки, Михаил отправился дальше. Пища лесных ему очень понравилась. Завернутая в пряный лист запеченная птица оказалась выше всяческих похвал. Плоды тоже были вкусные. Некоторые из них напоминали то, что он пробовал в красной зоне, а в бутыле был сладкий, с кислинкой сок, которым он все с удовольствием запил. Пройдя примерно километр в сторону, снова свернул на восток. Деревню он обошел, а что там дальше, будет видно. Жизнь потихоньку налаживалась, насытый желудок, окружающий мир выглядел привлекательнее, и Миха немного расслабился. Даже начал насвистывать про себя всплывшую в голове мелодию. Когда вышел на маленькую полянку, вдруг заволновался дух. Он несколько раз пролетел перед лицом и застыл в одной точке, по направлению вверх и влево. Михаил остановился и посмотрел в ту сторону. В воздухе что-то свистнуло, и лодыжку парня пронзила боль. От неожиданности он вскрикнул и упал на пятую точку. Корзинка вылетела из руки, и плоды рассыпались по траве. Настроение мигом сменилось, из ноги торчала стрела с серым оперением. Послышался шелест, и он увидел слезающего с дерева мужика в кожаной броне. Тут на поляну выбежал еще один мужик. Оба были рогатые, то есть воины. «Достали уже, черти проклятые», — сказал парень и, сжав зубы, выдернул стрелу. Короткая вспышка боли, и нога свободна. Боль осталась, но терпимая. В душе поднималась злость, заставляя позабыть про боль. Один из воинов уже успел приблизиться, и Миха, не вставая, рубанул лезвием ему по шее. Голова отвалилась, но пришлось уворачиваться от падающего тела. Стоило взглянуть на второго, перед глазами пронеслось видео, подобное тому, что он видел про Ситу. Этот урод был одним из тех, кто притащил его в замок графа. «Ну, урод, тебе не жить. С предвкушением расправы, подумал парень, а вслух сказал: «А я тебя узнал». Охотники за головами третий день бездельничали. Все были трезвые, потому злые и неразговорчивые. То и дело хмуро поглядывали на своего командира, но что-либо сказать не решались. Вроде бы и деньги есть, причем неплохие, но ни выпить, ни бабу потискать, ничего нельзя. Выпить есть, да командир запрещает, а баб здесь поблизости и с огнем не сыщешь. Дело в том, что находились они в своей ухоронке, в большой замаскированной земляке в глухом лесу, состоящей из нескольких помещений и имевшей два тайных выхода. Такие ухоронки имелись у большинства отрядов охотников. Бывали случаи, когда, взявшись за какое-нибудь дурно пахнущее дело, охотники переходили дорогу сильным мира сего, потому приходилось на какое-то время исчезнуть, пока все не уляжется. Конечно, такие дела заранее обговаривались с заказчиком, но случалось, что заказчик был не в силах выполнить свои обязательства, и гнев его противников обращался на исполнителей. Еще многие отряды не брезговали похищениями, удерживая заложников в своих ухоронках. Ну и конечно, ее использовали как склад НЗ, ведь вляпаться можно в такое дерьмо, что кроме бегства ничего не спасет. Поэтому здесь всегда имелся запас всего необходимого, чтобы покинуть страну и обустроиться в другом королевстве. Защищали ухоронки по-разному, кто во что горазд. Одни маскировали с помощью магических амулетов, другие оставляли постоянную охрану, третьи ставили ловушки. Хугас свою ухоронку защищал обычно с помощью магического артефакта, доставшегося ему еще от деда. Этот прибор незаметно воздействовал на разум и заставлял человека или животное неосознанно обходить это место стороной. К артефакту имелось три ключа, на владельцев которых это не действовало. Два были у самого Кана, еще один у его зама. «Командир, может, все же отпустишь меня, а? Зачем я вам, а?» — завел свою песню их случайный пленник. «Заткнись», — как обычно ответил Кан, продолжая думать о своем. Этого листа пифенца они схватили вчера совершенно случайно. Хугас всегда выставлял два поста в направлении ближайших поселений, поселка Тунья и деревушки Эст, чтобы иметь возможность узнать о приближении посторонних. Найти их, может, и не найдут, но знать, кто бродит поблизости, никогда не помешает. К тому же против нормального мага артефакт не поможет. И вот вчера, ближе к обеду, один из постовых притаскивает этого листа. Оказалось, что он, как ни в чем не бывало, вошел в зону действия артефакта и попер прямо на ухоронку. Вот и пришлось воину его взять. Весису его рожа показалась знакомой, и Кан проверил его ауру на специальном амулете, куда заносились все, официально объявленные в розыск. Это оказался слабенький маг-демонолог, объявленный храмовниками в розыск 3 года назад. Добыча сама пришла в руки. За него платили, конечно, немного, всего полхиста, но деньги они и есть деньги, и брезговать ими было глупо. Вот и сидит теперь, прикованный к столбу, жалуется да просит отпустить его. Хугас еще не решил, что с ним делать. Он вообще еще ничего не решил. Ждал возвращения Талина, отправленного на разведку в Тунью. С последней работой что-то прошло не так, их отрядом заинтересовались жрецы. Еще прошел слух об исчезновении в Уале Красной Зоны. В это мало кто верил, и Хугас в том числе. Он сам там был буквально на днях, все было как обычно. Что с ней вообще может случиться? Стояла и стоять будет. Но заинтересованность жрецов его сразу насторожила, и он успел увести отряд в ухоронку. Больше суток они сидели тихо, но вчера Кан решил послать разведчика, выяснить все, что можно. Попадать в подвалы храма в планы Кана не входило, оттуда редко кто возвращался. Если жрецы хотят просто узнать что-то о Красной Зоне и им ничего не грозит, то можно вернуться и в качестве извинения за свое исчезновение сдать им так удачно подвернувшегося пифенца. Если же дело серьезное, то этого придурка в расход, а самим делать ноги куда подальше в глушь, куда жрецы никогда не заглядывают. Менять внешность и уходить в другую страну, а лучше вообще на другой материк. Со жрецами шутки плохи, и прощать они не любят. Кан надеялся, что все это просто чья-то ошибка, и вскоре все вернется как раньше. Он боялся, что если храмовники возьмутся за них всерьез, то спрятаться от них будет нереально, ведь они по сути везде. «Командир, Талин пришел!» — крикнули снаружи. «Пусть заходит!» — скомандовал Кан. Талин вернулся. «Уже хорошо, значит, по крайней мере, не засветился. Ну что там?» — нетерпеливо спросил он, когда уставший охотник ввалился в землянку. Тот молча отпил из большого кувшина, сел и улыбнулся. «Все нормально, командир. Ложная тревога. давай, рассказывай, что выяснил. В общем, я полдня ходил, слушал, расспрашивал наших людей, но толком ничего не понял. В поселок прибыл отряд жрецов из Зарма, ищут какого-то одержимого. Я поспрашивал, а потом сделал вывод. Знаешь какой? Хитро улыбнулся Талин. Не томи, скривился Хугас. Ему и так нелегко, а этот гад еще тянет Минка за хвост. Сопоставив все описания разыскиваемого типа, а также то, что впервые его видели неподалеку от замка Ваниса, я понял, это тот ублюдок, что мы притащили с Амтелю. Кстати, мага кто-то убрал. Скорее всего, тот самый ублюдок. Собственно, жрецы и хотят с нами поговорить про того, кого мы притащили из красной зоны. Потом я взял на себя смелость и поговорил с Рахином. Ты идиот, тебя могли взять и выпытать наше местоположение, вспылил командир. Да, я знаю, твердо ответил воин. Я подстраховался. Он достал из кармана и продемонстрировал маленькую красную ягоду, заключенную в тонкую прозрачную оболочку. Ситха, полминуты из меня ничего втянуть не смогли бы. Да, удивился Хугас. Ситха, ягода очень редкого ядовитого растения, от ее яда никакая магия не спасет.